Молитва матери. Материнская молитва со дна моря достанет. Эту пословицу, конечно, знают все. Но многие ли верят, что пословица эта сказана не для красного словца, а совершенно истинно, и за многие века подтверждена бесчисленными примерами? Отец Павел, монах, рассказал мне случай, произошедший с ним недавно. Он рассказал его, как будто все так и должно было быть. Меня же этот случай поразил, и я его перескажу, думаю, что он удивителен не только для меня. На улице к отцу Павлу подошла женщина и попросила его сходить к ее сыну. «Исповедать». Назвала адрес. «А я очень торопился», — сказал отец Павел, — «и в тот день не успел. Да, признаться, и адрес забыл». А еще через день рано утром она мне снова встретилась, очень взволнованная, и настоятельно просила, прямо умоляла пойти к сыну. Почему-то я даже не спросил, почему она со мной не шла. Я поднялся по лестнице, позвонил, открыл мужчина. Очень неопрятный, молодой, видно сразу, что сильно пьющий. Смотрел на меня дерзко. Я был в облачении. Я поздоровался. Говорю: «Ваша мама просила меня к вам зайти». Он вскинулся: «Ладно врать, у меня мать 5 лет как умерла». А на стене ее фотография среди других. Я показываю на фото, говорю: «Вот именно эта женщина просила вас навестить». Он с таким вызовом: «Значит, вы с того света за мной пришли?» «Нет, — говорю, — пока с этого. А вот то, что я тебе скажу, ты выполни. Завтра с утра приходи в храм». «А если не приду?» «Придешь. Мать просит. Это грех. Родительские слова не исполнять». И он пришел. А на исповеди его прямо трясло от рыдания. Говорил, что он мать выгнал из дому. Она жила по чужим людям и вскоре умерла. Он даже и узнал-то потом, даже не хоронил. А вечером я в последний раз встретил его мать. Она была очень радостная. Платок на ней был белый, а до этого темный. Очень благодарила и сказала, что сын ее прощен, так как раскаялся и исповедался, и что она уже с ним виделась. Тут я уже сам с утра пошел по его адресу. Соседи сказали, что вчера он умер. Увезли в морг. Вот такой рассказ отца Павла. Я же грешный думаю, значит, матери было дано видеть своего сына с того места, где она была после своей земной кончины. Значит, ей было дано знать время смерти сына. Значит, и там ее молитвы были так горячи, что ей было дано воплотиться и попросить священника исповедать и причастить несчастного раба Божия. Ведь это же так страшно — умереть без покаяния, без причастия. И главное, значит, она любила его, любила своего сына, даже такого, пьяного, изгнавшего родную мать. Значит, она не сердилась, жалела, и уже зная больше всех нас об участи грешников, сделала все, чтобы участь эта миновала сына. Она достала его со дна греховного. Именно она, и только она, силой своей любви и молитвой.